Анна Григорьевна умерла 9 июня 1918 года. Сошла в могилу последняя из женщин, которых любил Достоевский. Единственная из женщин, которая поняла его, как он сам говорил, жена великого русского писателя, самая преданная его подруга, так много потрудившаяся для устройства счастливой жизни Достоевского и его посмертной славы. Всего лишь 4 месяца не дожила она до открытия памятника Достоевскому в Москве. В связи с оккупацией Крыма и гражданской войной смерть Анны Григорьевны прошла незаметно. Появилось лишь 3 некролога, но они принадлежали перу известных критиков — Философова, Слонимского, Гроссмана. Мне хотелось только напомнить, что скончалась не просто жена Достоевского, а жена писателя, отмечал Философов, женщина, оказавшая неоценимые услуги незабвенному Федору Михайловичу. Она ясно сознавала свои обязанности перед русской литературой, перед памятью мужа и свято выполнила все, что было в ее силах. Анна Григорьевна не роптала и не могла роптать, писал Слонимский, ибо с того момента, как она явилась осенью 1866 года к Достоевскому в качестве стенографистки-переписчицы, Достоевский стал ее богом, ее единственным смыслом существования. Всю себя она отдавала на служение великому таланту ее мужа, и это обоготворение Достоевского осталось у нее до конца жизни. Чистый тип русской женщины. Через 3 года после смерти Анны Григорьевны Гроссман напечатал статью «Спутница Достоевского». Но главное, она сумела переплавить трагическую личную жизнь Достоевского в спокойное и полное счастье его последней поры. Она, несомненно, продлила жизнь Достоевскому. С глубокой мудростью любящего сердца Анне Григорьевне удалось разрешить труднейшую задачу — быть жизненной спутницей нервно больного человека, бывшего каторжника, эпилептика и величайшего творческого гения. Пушкинскую речь Достоевский закончил словами: «Пушкин, бесспорно, унес с собою в гроб некоторую великую тайну». Бесспорно, и Анна Григорьевна унесла с собой в гроб великую тайну своей полувековой любви и преданности Достоевскому. Последний аккорд. Анну Григорьевну похоронили в Ялте на Аутском кладбище в склепе под Аутской церковью. В 1920-е годы ее внук Андрей Федорович Достоевский вместе со своей матерью Екатериной Петровной Достоевской регулярно навещал этот склеп. Сын писателя Федор Федорович Достоевский и второй внук Анны Григорьевны Федя скончались в 1921 году в Москве от тифа, а дочь писателя Любовь Федоровна умерла за границей в 1926 году. В 1932 году Аутская церковь была разрушена, и когда Екатерина Петровна и Андрей Федорович в очередной раз приехали в Ялту, то они наняли рабочих и занялись раскопками. Склеп перестроили в могилу, забетонировали и поставили опознавательный знак. В июле 1934 года грабители вскрыли могилу Анны Григорьевны. Когда Андрей Федорович снова появился в Ялте, курортный коммунхоз выделил рабочих, которые вновь забетонировали могилу. До Великой Отечественной войны наблюдать за могилой Анны Григорьевны помогала сестра Чехова, Мария Павловна Чехова. В 1930-е годы Екатерина Петровна и Андрей Федорович дважды, но безуспешно, пытались выполнить последнюю волю Анны Григорьевны — перевести ее прах из Ялты в Александро-Невскую лавру. Сразу же после Великой Отечественной войны музей-квартира Достоевского в Москве и Андрей Фёдорович запрашивали Ялтинский горосполком и музей-квартиру Чехова в Ялте о сохранности могилы Анны Григорьевны.